«Отлично вас понимаю, Масграм», — вздохнул он. «И ничего ответить не могу». «Однако вы полагаете, что нам следует лезть в этот плавающий утюг после того, как эти пираты расстреляли корабль?» «Ну, еще неизвестно, кто кого расстреливал. А вы что предлагаете? Остаться здесь, на плоту, среди океана, и ждать следующее судно?» «Нужно добраться до обитаемых мест», — нехотя сказал Рошаль, «и там, на месте, разобраться, где мы оказались, провести рекогносцировку. А я о чем толкую? Хотя, признаться, на все, что плавает по воде, я уже смотреть не могу». На мостике вновь показался Грантай. «Эй, жертвы! Командование дало добро на подобрать вас. Полезайте-ка, поговорим, а там посмотрим, что с вами делать. Ловите!» Мелькнула в воздухе веревочная лестница с деревянными скользкими ступеньками. Звучно шлепнулась в полуварде от плота. Сварог выловил конец. Вспомнил фильмы про пиратов, виденные им в детстве. Как те ловко ползали по вантам и мачтам. Примерился. За все его странствования сквозь миры и вселенные по веревочным лестницам ползать ему приходилось от силы разика два. Даже в окна к очаровательным барышням ни разу не довелось, поди ж ты. «Учитесь, Масграм», — шепнул он. Грантай, гаденыш, с интересом наблюдал за ними. Масграм в ответ тихо застонал. Мысленно перекрестившись и мысленно же поплевав на руки, капитан броненосца «Серебряный удар» взялся за шершавый канат и ступил на нижнюю перекладину. Грамотно, в общем, ступил. И взялся грамотно, не как дачник, ползущий на крышу фазенды, а так, чтобы веревка... Ну, ладно, ладно, трос, линь, конец, да провалитесь вы с вашими морскими словечками. Короче, перпендикулярно к лестнице занял позицию и бодренько полез вверх, изредка касаясь боком теплого и гладкого корпуса лодки. Грантай протянул ему руку, рывком помог подняться на мостик, спросил почти утвердительно, понимающе: «Доводилось плавать?» «Да так как-то», — скромно сказал Сварог и глянул вниз. Рошаль смотрел на них в высшей степени неодобрительно и с места не двигался. «Давайте, барон, не задерживайте отплытие», — крикнул Сварог. «Ждут же!» Рошаль что-то произнес в пространство и ухватился за лестницу. «Оружие сдать придется!» Маячок протянул руку в сторону Сварога, когда охранитель пыхтя добрался до них. «Оружие!» — притворно удивился Сварог. «Да ладно вам! Вон маечка на брюхе оттопыривается, отчинно, недвусмысленно!» Поразмыслив и придя к выводу, что сие логично и неизбежно, Сварог вытянул из-за пазухи шаур и протянул Грантаю рукоятью вперед, предупредил миролюбиво: «Только далеко от меня эту игрушку не относите, и душевно вас прошу, не больше, чем на 5 шагов. А то что?» «Оторванет, так что давишний взрыв детским пуком покажется», — преспокойно сказал Сварог и кивнул в сторону облака черного дыма. «Шутите? Какие уж тут шутки! Гарантия безопасности, слыхали о такой?» Парнишка недоверчиво хмыкнул, повертел незнакомое оружие в руках, но в карман робы спрятал бережно. Может, и не поверил, но решил не рисковать на всякий случай. «А что нам скажет чувство опасности?» Чувство опасности молчало. Пока. Вниз, внутрь, железные рыбы, пахнущие металлом и машинным маслом, вели крутые дырчатые ступени. Спустились. Металл, металл, опять металл, местами вытертый до блеска множеством ног, местами потускневший. Приглушенное бух-бух-бух, откуда-то из недр лодки аж в пятки отдает. Явно работает какой-то исполинский механизм. Тусклые лампы, через равные промежутки, укрепленные на стенах коридора. Несомненно, электрические. Тут же вспомнилось подземелье, охраняемое безумным, но охочим до карточных игр компьютером. И Сварог, как, между прочим, спросил у впереди идущего Грана Тая: «А скажите-ка, такое слово «демерея» вам известно?» «Демерея? Первый раз слышу. Что это?» «А, скажем, талар? Тоже как будто нет. Впрочем, обо всем вам лучше всего будет спросить у капитана. Я-то человек маленький, необразованный». Сварог и Рошаль переглянулись. Коридоры, отсеки, переборки в крупных заклепках, вентиляционные камеры, эти, как их, порожки перед люками, коммингсы. О как! По пчелиному жужжащие непонятные ящики на стенах.